еще десятка-два тощих, как скелеты, валов с разбитыми ногами и натертыми ермом шеями, ковыляли рядом с нашим караваном. И стоило одному из них приостановиться, чтобы пощипать торчавшие из песка клочки сухой травы, как его тотчас принимались гнать вперед пастухи, молодые парни с исхудалыми лицами. Порой какой-нибудь из валов, остановившись, начинал мычать. И в этом мычании тоже было что-то зловещее, как и во всем, что нас окружало. В памяти у меня сохранилось смутное воспоминание о том, что когда-то, еще совсем маленьким, я жил на берегу затененной деревьями речки. И пока фургон, покачиваясь, катился вперед, а я трясся на сиденье рядом с отцом, перед моими глазами снова и снова вставала чудесная картина речки, струящейся между деревьями. И мне казалось, что я уже бесконечно давно живу в этом фургоне, и все еду и еду куда-то, все вперед и вперед, и вокруг все одни и те же лица. Но над всем преобладало, и так казалось не только мне одному, ощущение грозящей нам беды, неотвратимого движения навстречу гибели. Наш караван был похож на похоронную процессию. Ни разу не прозвучал смех, ни разу не слышал я веселых, счастливых голосов. Мир и покой не были нашими спутниками. Лица мужчин и юношей, сопровождавших нас верхом, были угрюмы, замкнуты и выражали безнадежность. И тщетно вглядывался я в лицо отца, ища хоть тень улыбки. Впрочем, худое, покрытое пылью, освещенное зловещим, кроваво-пыльным огнем заката лицо моего отца, не выражало безнадежности или отчаяния. Нет, оно выражало твердую решимость, но было угрюмо. О, так угрюмо и озабочено, глубоко озабочено. Потом словно что-то всколыхнуло караван. Отец поднял голову, я тоже. И наши лошади подняли свои усталые головы, зафыркали, втягивая ноздрями воздух, и бодрее, без понукания, налегли на постромки. У верховых лошадей тоже прибавилось резвости. А тощие валы припустились вперед чуть ли не галопом. Это выглядело комично. Несчастные животные едва держались на ногах от слабости и двигались в своей отчаянной спешке до крайности неуклюже. Это были скачущие скелеты, обтянутые грязной чесоточной шкурой. Они было оставили позади своих пастухов, но ненадолго. Затем они снова перешли на шаг, торопливый, спотыкающийся, и пучки сухой травы уже не манили их больше, не заставляли отбиваться в сторону. «Что случилось?» — донесся голос моей матери из глубины фургона. «Вода!» — ответил отец. «Должно быть, это Нефи». Нефи – один из поселков мормонов, религиозной секты. Мормоны навлекли на себя гонения со стороны государственных и церковных кругов Соединенных Штатов Америки. Изгнанные в пустынные территории, мормоны заселили и обработали их. Когда в середине XIX века через территории мормонов двинулись на запад переселенцы из других штатов, мормоны встретили их враждебно. «Благодарение Богу!» — отозвалась моя мать. «Может быть, нам удастся купить провизии?» И вот со скрипом и грохотом, раскачиваясь и подпрыгивая, наши неуклюжие фургоны покатили в облаках кроваво-красной пыли поселению Нефи. Около дюжины редко разбросанных домишек или попросту лачуг – вот что представляло собой это селение. А кругом была все та же пустыня. Деревьев не было, голые пески да сухой кустарник. Но все же кое-где виднелись обработанные поля, иной раз обнесенные изгородью.